Глава 13. Лен. Томас Бергерсон. Wings. Отличная это была идея, знаешь? Я рад. Хелена выглядела по-другому, иначе. Моложе, что ли. Она и так не была старой, но с блестящими глазами светилась изнутри. Становилась совсем девчонкой. Ему нравилось ощущать ее внутренний подъем, вдохновение, эмоциональный взлет. Машина снова двигалась по дороге. Обратно в город? Не хочется. Ему тоже не хотелось стоять у стены. Лучше весь день за рулем, так привычнее. Лен все-таки не удержался, спросил про растительность. Почему все бурое? Он бы добавил, что не успел скачать эту информацию из интернета, если бы пассажирка об этом спросила. Но она не спросила. «Это ведь Гранбрин», — пожала плечами так, будто сие должно было что-то объяснять. И когда водитель бросил удивленный взгляд, пояснила. Несколько лет назад именно тут началась дележка земель с Килийской территорией. Были намеренно загрязнены грунтовые воды. Вот и последствия. Об этом много говорили в новостях. «Ясно. Что-то и впрямь стало яснее. Не очень много, но все же». «Как Микаэль? Больше не портит настроение?» «Кто такой Микаэль?» Она рассмеялась так светло и задорно, что он улыбнулся тоже. «Не помню такого». «Отлично. Работа не тянет назад?» «В смысле?» Теперь Лен понимал, почему кружили, как летом, мухи, но не было цветения. Хорошо, хоть погода стояла отличная. Правда, совсем исчезли облака, солнце слепило глаза. Очки бы не помешали. Не нужно возвращаться в какой-то установленный срок. У меня 6 часов на любой ответ. В крайнем случае 12. Подождут. Хорошо. Тоже полезная информация. Какое-то время ехали молча, дорога постепенно забиралась в гору. Слушай, я тут подумала... Его спутница наклонилась к навигатору. «Может, в окрестностях есть какие-то достопримечательности, которые я никогда не видела? Слишком хорошо на душе после этого прыжка, прямо такое неземное спокойствие. И хочется побыть вне стен квартиры. Давай проверим». «Азарт?» «Ага». «Мне знакомо». Оговорился и умолк. На этот раз она заметила. «Как тебе подобное может быть знакомо?» «Ну...» Эйден помедлил с ответом. «Мне почему-то кажется, что это ощущение мне знакомо. Наверное, так заложено». «А-а-а». Хелену уже увлекло изучение маршрута. «Смотри, тут сказано, что информация устарела. Оно и понятно. Но навряд ли что-то изменилось за 2-3 лет. Если ехать прямо, то попадем на смотровую площадку у горы Миттерса, а оттуда к озеру с каким-то гротом. А что, классная идея. Фотографии сделать, конечно, не выйдет, но, может, смастерим плот? Прокатимся в блестящую пещеру?» Ее теперь увлекали путешествия, открытия, покорения. Так случается, когда перестают давить внутренние стены. Голова пустая, мышление свободное. Сейчас в ее разуме открылась форточка, куда влетал свежий ветер, и застарелый воздух выветривался. «Хорошо». Кажется, что-то напрягло его на задворках сознания, когда Лен бросил взгляд на навигатор. Но источника опасности он пока не уловил. Зря. Стоило остановиться, присмотреться, подумать. Delta Force. Down. «Всё хорошо», — убеждал он себя. Хотя давно привык замечать даже самые тихие звоночки интуиции. «Нам хватит бензина?» «Да, мы заправились недавно». «Классно». Хелена безмятежна. Она даже закинула ноги на приборную панель, скинув кроссовки. Узкие стопы в носочках. Максимально расслаблена, довольна. Попробовала спустя минуту настроить радио, но частоты здесь выдавали лишь шорох. Он испытал облегчение, когда ручка перешла обратно в режим выкл. «Просто день. Растущие по обочинам бурые кусты. Мошки над редкой слабенькой зеленью. Чем выше, тем больше появлялось свежих листочков. Природа на каждой планете старалась вернуть свою исходную форму, если люди не прикладывали усилий к загублению на постоянной основе. Волосы на загривке, однако, все очевиднее вставали дыбом. Повернуть назад? Вдоль взъема холма путь настолько узкий, что не развернуться, только вперед, пока не найдется площадка. Если скажет, мы поворачиваем домой, и не назовет этому объективных причин, будет спор. Придется повлиять на сознание соседки превентивно, иначе будет приказ ехать вперед. Лен знал об этом наперед. Но забыл то, о чем только что думал, когда по левой стороне, наполовину заросшей бурьяном, проплыл остов сгоревшей машины. Быть может, нет причин для тревоги. Старое авто, мало ли. Вот только машина не была легковой. Он до сих пор изучал ее в боковом зеркале. Она была чем-то на вроде боевой буханки. Нехорошее ощущение усилилось. «Что это?» Хелена смотрела на потемневший кузов тоже. «Не уверен». «Это наши неприятности. Окончательно стало ясно, что это даже не неприятности, а лишь их начало, когда склон слева сделался пологим, когда наверх по стороне ответвилась дорога. А дальше, чуть на взгорье, стояла военная база. Конечно же, не отмеченная ни на одной карте». «Дерьмо», — выругался Эйден сквозь зубы. «Напряглась и пассажирка». «Что за здание? Склады? Они нас заметили?» «Конечно, заметили». У него было исключительно хорошее зрение, к тому же Лен обладал способностью приближать объекты в голове для усиленной детализации. Теперь он совершенно точно видел, что из кузовов двух темных грузовиков разгружают коробки с короткими буквенными обозначениями. Оружие. Блеск стекол чужого бинокля из пропускного пункта. Суета. «Их же не было на карте», — сетовала Хелена. «Поздно об этом думать. Впереди, судя по навигатору, мост, идущий прямо к границе регионов. Одна новость хуже другой. На той стороне или кордон, или засада». «Назад?» — она читала мысли водителя. «Хорошо бы». «Нельзя». Лен продолжал вести машину, включив все внутренние сенсоры на максимум. С военной базой агрессии не ощущалось, стрелять на поражение в них пока не собирались. Но уже трещали далекие рации, кто-то вызывал подмогу. Вероятно, здесь венозная сеть мелких дорог, сейчас подкатит техника помощнее пистолетов. И точно. «Почему?» «Сзади». «Там никого нет». Она даже обернулась, высматривая погоню. «Пока нет, но я уже слышу моторы». Эйден нажал на педаль газа, потому что шестым чувством понял, у тех, кто их преследует, автоматы. Никто не отпустит просто так случайных залетных туристов, засекших расположение военной базы. Чёртов мир, чёртова чужая война. Не следовало приближаться к границе. Нужно было развернуться раньше, нужно было среагировать на тревожный звонок в голове мгновенно. Он просрал его, солдат. Расслабился тоже. Из-под шин трака полетели мелкие камни, скорость росла. И только теперь она увидела тех, кто ехал за ними сзади, тоже. «Что? Что нам делать? Давай сдадимся!» «Сдадимся? Навряд ли их даже поведут на допрос. Скорее пристрелят на месте». Вместо торможения он жал педаль газа. «Оторваться, пересечь мост, там гори все огнем, разберутся». У него даже нет оружия против прицелов, что уже смотрят в спину. «Аж три, ты куда?» Впереди обрыв. То самое ущелье, только разросшееся до настоящей бездны, и тонкая бетонная лента старого моста. «На ту сторону». «Будет кордон!» «Вероятно, но шансов уцелеть больше». Так он думал, пока не въехал на мост, пока не пересек его до трети. Худшие опасения подтвердились. Преследователи отстали, поняли, что жертвы в ловушке. В далеких кустах были скрыты скорострельные машины, но их активировать и навести не успевали. И потому вперед выскочил человек с гранатометом. Теперь этот яркий солнечный день настолько очевидно пах бедой, что вспотел даже Лен. Чёрт, он хотел, чтобы Хелена хапнула адреналина. Теперь его хапнули с избытком они оба. С молниеносной скоростью простраивались в голове варианты развития событий. Исход один. Трак полетит с моста. Или от первой гранаты, попавшей в машину, или от второй. Свернуть в пропасть? Гарантированная смерть. Ни парашютов, ни зацепок. Сволочь с оружием навелась, нажала на спусковую гашетку. Взмыл вслед за ракетой белый дымный след. Только не это. Замедлилось время. Завизжала Хелена. Он знал, что ее лицо побелело от страха. Ни одной секунды на раздумья. Удар по тормозам, передние колеса занесло от напора задних. Трак чудом удержался на мосту, но граната пробила плиту впереди и пошла крениться опора. Бетонная плита поехала. На дно авто полетит очень и очень быстро. Будут ликовать те, кто сзади, будут рады те, кто спереди. Враг загнан в ловушку и истреблен. За руку Хелену Лен схватил жестко, надеясь на чудо. На то, что Дрейк предусмотрел подобные варианты, что это не конец. Притянул трясущуюся руку девчонки к своей плотно. Отыскал кольцо, прокрутил среднюю часть между большим и указательным пальцем. «Спаси и сохрани. Призыв к великому и ужасному». Он давно сам настолько близко не подходил к старухе с косой. Пенный след от второй гранаты, отчаянный всхлип соседки. Слишком яркий чёртов день. Порох, почти уже развороченные тела тех, кто в траке. Дрогнуло пространство. Нордейл. Улица была сырой, шел дождь. Хелена упала на асфальт задом, шокированная, ошарашенная. Она плакала. И первым жестом, который сделал Лен, отключил ей сознание, проведя ладонью перед лицом. «Спи». «Дерьмо! Дерьмо!» Орал он почти в голос, все еще контуженный. Секунду назад не надеявшийся на то, что кольцо перенесет во временной карман их обоих. «Случилось! Свершилось! Повезло! Они оба тут!» Во временной безопасности. Девчонку он поднимал на руки рывком, матерился в голос. Хер клал на прохожих, косящихся на странную парочку, выпавшую из воздуха. Все равно здесь все относительно настоящее и не очень важное. Сука, блять. Изрыгал такие проклятия, о наличии которых в своем мозгу даже не подозревал. Нёс на руках тучья, пятая точка мгновенно промокла от луж. Хелену нужно доставить до его квартиры, укрыть, проследить, что не проснется. И только после этого он будет пытаться сообразить, как разобраться с тем, что только что произошло. Он настроил ее сознание на максимально спокойное состояние. Пусть спит. 6 часов, 8, 12, если потребуется. Ее нельзя здесь будить. Иначе сложно будет объяснить происходящее. Почти невозможно. А затирать позже кусок чужой памяти Лен не хотел. Это не всегда безопасно. Его квартира была меньше ее, проще. Эйдену всегда хватало комнаты, совмещенной с кухней. Деньги позволяли купить хоромы, но он почему-то не спешил. Привык к своей простоте, к убранству, состоящему из рабочего стола, старого компьютера, холодильника у стены, кровати там, где висел отживший свой календарь, узкому дивану у противоположной. Хелену положил под календарь. Пусть смотрит хорошие сны, безмятежные, мягкие. Отключил ей внешние сенсоры, слух, потому что может ходить, шуметь. Выдал нетяжёлое одеяло, позаботился о том, чтобы голова легла удобно. Странно было видеть ее здесь. Как соприкосновение граней кристалла у невидимой черты. Она была оттуда, он отсюда. И сейчас никак не мог надышаться знакомым воздухом. Чуть сырым, потому что из приоткрытой форточки тянуло, нужно было проветрить. Сколько-то Лен сидел у кровати, как выдохшийся манекен. Смотрел, как мерно вздымается под одеялом женская грудь, как отливают перламутровым золотом пряди. Он успел. А в глаза до сих пор бил резкий солнечный свет другого мира. Разум двоило. Он все еще был там, на мосту, в кабине трака. Видел, как повторно наводится гранатометчик, как с шипением возникает второй дымный след. Слышал голоса тех, кто остался за спиной, преследователей ждало шоу. Оно случилось на Каазу, наверное. Трак разбит, уничтожен, искорёжен. Но Хелена мирно спит в его кровати. У самого же батарея почти на нуле. Эйден понял, что давно нормально не ел и не пил. Вздохнул, поднялся. Хорошо, хоть холодильник был полон, не нужно было идти в магазин. Вытащил хлеб, упаковку любимого паштета. У всего по привычке прочитал срок годности, свежее. Достал нож и включил кофемашину. Он так давно не ощущал себя собой, белым человеком, способным выдохнуть, сделать то, что хочется, откинуться на стуле, вытянуть ноги, нормально сходить в туалет. Когда совершил последнее, ощущая чуть ли не эйфорию, потому что не приходилось скрывать звуки за струёй текущей воды. Когда вымыл руки, вернулся на кухню. Положил массивные куски паштета на хлеб, откусил, прожевал, отпил кофе. И только теперь осознал, что его миссия всё-таки прилично тянула из него жилы. Он устал быть не собой, притворяться, стоять у грёбаной стены. Потому и хотел переключить пейзаж, сделать что-то вне квартиры. Сделал. И чуть не убил их обоих. Должен был настоять на том, чтобы они оставались дома, но пошёл на поводу у собственных желаний. Что ж, солдат — это, конечно, въевшаяся программа, но личность она не затирает, и человеком он быть не перестал. Хуже всего было то, что нужно будет объясняться с Дрейком. Без его помощи теперь никак. И сколько ни продумывай диалог с начальником, сколько ни просчитывай ход беседы, всё равно Дрейк парой слов повернёт всё так, как ты не предполагаешь. И потому тщетно. Будет корить, насмехаться, журить, злиться по-настоящему. Лишь бы помог. Лен устал быть пыльным, потным, от майки откровенно несло. Доев нехитрый обед, допив кофе, он отправился в ванную, принял душ. Вещи с Каазу сложил в пакет, их нужно постирать. В квартире машинки нет, придётся найти прачечную. Когда проснётся Хелена, он должен быть одет так же, как и был. Значит, вещи должны быть чистыми. Долго собирался силами, прежде чем выйти из квартиры. Не хотелось каяться, признаваться в провалах, сидеть с провинившимся взглядом. Просто иногда выхода нет. До реактора, стоявшего центральной осью в любом из измерений уровней, Эйден шёл пешком. Мог под дождём, но даже это находил релаксирующим. Зато сейчас временно он снова Лен, а не робот. Может двигаться вперёд, повернуть назад, перестать исполнять команды. Создатель-свидетель, как он задолбался их исполнять. Да, временами это казалось забавным, да и хозяйка не наглела так, как могла. Человеком, однако, ему нравилось чувствовать себя куда больше. «Мне нужна помощь. Докладывай». Здесь тоже всё казалось настоящим, если не присматриваться. Стены кабинета не мерцали, поверхность стола была твёрдой, стул тоже. Вот только образ Дрейка мерцал. Вероятно, сейчас начальник находился совсем в ином месте и в кармане воплотил что-то типа своего фантома. В общем, версию себя, часть сознания. Что ж, Лену достаточно. Хотя, если не врать, хотелось бы начальника целиком, с плотностью. «Не могу», — прочитав мысли, пояснил одетый в серебристую форму человек. «Пока занят другими делами». «Да, хорошо, понял». И принялся рассказывать, как есть, о том, что подменил к этому моменту лишь одно сообщение, о том, что миссия, в общем-то, шла удачно до этого дня. А после пришлось про погоню, мост и трак. Взгляд Дрейка было не понять. Его никогда невозможно было прочитать. На тебя и как будто мимо. Прямой и чуть раскосый, постоянно пребывающий не здесь. Интересно, за сколькими ветками реальности одновременно этот непостижимый комиссионер мог уследить? И этот карман, он ведь не совсем иллюзия. Просто ответвление от основной ветки судьбы. Но люди тут будут жить и после того, как Хелена и Эйден покинут территорию. Странные мысли, запутанные, Иногда Лен не рисковал углубляться в подобные тернистые дебри размышлений. «Какую помощь ты теперь хочешь?» Ровное выражение лица начальника. Эйдену было легче от того, что последний сидел напротив, а не стоял над душой. «Понимаешь, что это твоя ошибка?» «Понимаю. Степень раскаяния босс услышит по голосу. Можно прокрутить кольцо и выйти не на мост, а в прошлое, минут на 30 назад». Вот тут выражение лица Дрейка сменилось и почему-то дрогнуло. «Думаешь, шутки со временем — это всегда легко и просто? И главное, правильно?» Вот тебе и дерьмовый поворот беседы. Эйден был почти к нему готов. Иногда, как бы ни хотелось, все не бывает просто. «Сам заварил, сам решай, как выпутываться». Совсем неприятный исход диалога. Начальник умывал руки, наказывал, учил нести ответственность. Лен застыл, будто в вакууме. Если сам, то как? Что он может сделать, если трак уже летит в пропасть? Как спасти их обоих? Как спасти хотя бы ее? Он готов пожертвовать собой, если других вариантов нет, но чем это поможет? Кабинет казался полутемным из-за дождя, из-за плотной пелены облаков над Нордейлом. Недостаток света, темные стены, темный силуэт Дрейка. Лишь поблескивают внимательные глаза. Эйдену было не до них. Даже если он купит здесь и пронесет обратно парашюты, высота небольшая, они не успеют раскрыться. Может, соткать щиты? Вырваться из кармана, отыскать Кайда, попросить защитные коконы? Дрейк перебил ход мыслей. «А ты молодец, не потерял рациональный подход». Лен к тому моменту уже не надеялся на помощь. Думал, что начальник ушел вниманием в реальный мир, что здесь осталась лишь тень. Ошибся. Ему придется что-то придумать. Как-то. Хелена должна жить. Он, по возможности, тоже. Нужно вернуть их в квартиру-бункер. Еще не до конца раскрутились мозговые шестерни, когда прозвучал голос главного комиссионера. «Дай мне кольцо». Эйден снял темный ободок с пальца, протянул. Дрейк прокрутил средний сегмент, поставил его в прежнее положение. «Я обнулил этот переход. Обратного сейчас не будет вовсе. Осталось 4 попытки». Тишина, непрозвучавшие слова, отнесись к ним с умом и осторожностью. «Обратно отправлю вас прямым порталом к ней в квартиру. Односторонний открою из твоей». Лену показалось, что та плита, которая качалась под его собственными ногами, вдруг обрела подобие спокойствия, стабильности. «Спасибо». Он шепнул это одними губами, но начальник услышал, кивнул. Стало ясно, он принял этот факт, хоть и не озвучил. Все ошибаются. К тому же вы просто люди. Одного этого жеста было достаточно, чтобы пережить остальное, найти выход. Но Эйден не успел подняться, когда Дрейк спросил. «Ты хотел что-то еще?» Пришлось собрать волю в кулак. Он сейчас будет выглядеть попрошайкой. «Да, мне нужны местные деньги. Трак разбит, нужно возместить ущерб, иначе его возложат на Хелену». Начальник комично протянул вперед руку. «Давай, мол». «Что давай? Снова кольцо? Зачем?» «Где оригиналы купюр?» Силуэт усмехнулся. «С чего мне делать копии?» «Я сгоняю». На этот раз смешок циничный. «Не трать попытки. Я разберусь с этим. Много нужно?» «Много». «Ясно. Кейс появится у тебя дома. Когда ты возьмешься за ручку, тогда распахнется и портал». Благодарить больше не имело смысла. Дрейк делал больше, чем стоила словесная благодарность. И сейчас чувствовал спасибо, идущее у Эйдена из сердца. Если у Лена будут местные деньги, он вернет Хелену на место, договорится с автокомпанией, закроет эту проблему как можно быстрее. Объяснение для хозяйки H3 он будет клепать на ходу. Разберется с остальным — мелочи. Хотел подняться, произнести все же банальные слова признательности, когда начальник спросил. «Что в пакете? Одежда. Когда она проснется, я должен быть в том же самом, а оно пыльное. Найду, где постирать, просушить. Выложи на стол. Впервые за всю свою жизнь Эйден созерцал неприкрытое волшебство. Искра сорвалась у тени из пальца, блестели только глаза. А после мерцание расползлось по ткани красивыми волнами, очень мелкими, состоящими из серебристого песка. Раздался звук, которому не было аналогов в памяти, нечто среднее между тихим шипением и звоном. «Готово». Майка и джинсы перестали мерцать. Одежда вновь превратилась в темную стопку. «Я не просто ее выстирал. Я вернул из носу новизну. Это теперь совершенно новые вещи. Откатил назад материю». Лен все еще стоял в кабинете, когда Дрейк ухмыльнулся, как сказочный кот, а после исчез, сделавшись дымком. «Шутник». Вещи пахли новизной. Когда Эйден отмер для того, чтобы сложить их в пакет, то сначала поднес к носу. Запах пота отсутствовал. Вернулись на место бирки. Чёрт, начальник не соврал, он вернул материи новизну. Прошлое, будущее, будущее, прошлое. Для него вообще существовали пределы. Проблемы решились все до единой. А Лен так и не мог пока выдохнуть, не мог расслабиться. «Поспи, солдат», — услышал он в собственной голове приказ того, кто уже исчез. «Тебе это нужно». «Верно, нужно выспаться, перезарядить батарею». Спокойные несколько часов на родном диване, пока готовится кейс. Пока еще не начался акт номер 2 на Каазу, в котором Эйден пообещал себе быть гораздо более осторожным, нежели в предыдущем. Дождь так и моросил. Горловину пакета пришлось завернуть, чтобы влага не попала внутрь.